Глава вторая. В мастерской лося. Скальц вошел во двор, заваленный ржавым железом и бочонками от цемента. Чахлая трава росла на грудах мусора между спутанными клубками проволок, поломанными частями станков. В глубине двора отсвечивали закатом пыльные окна высокого сарая. Небольшая дверца в нем была приотворена. На пороге сидел на корточках рабочий и размешивал в ведерке сурик. На вопрос Скальца, можно ли видеть инженера Лося, рабочий кивнул вовнутрь сарая. Скальц вошел. Сарай едва был освещен. Над столом, заваленным чертежами и книгами, горела в жестяном конусе электрическая лампочка. В глубине сарая возвышались до потолка леса. Здесь же пылал горн, раздуваемый рабочим. Сквозь нагромождение лесов поблескивала металлическая, с частой клепкой, поверхность сферического тела. В раскрытой половинке ворот были видны багровые полосы заката и клубы туч, поднявшихся с моря. Рабочий, раздувавший горн, проговорил в полголоса: «К вам, Мстислав Сергеевич!» Из-за лесов появился среднего роста крепко сложенный человек. Густые шапкой волосы его были белые. Лицо молодое, бритое, с красивым большим ртом, с пристальными, светлыми, казалось, летящими впереди лица, немигающими глазами. Он был в холщовой грязной, раскрытой на груди рубахе, в заплатанных штанах, перепоясанных веревкой. В руке он держал запачканный чертеж. Подходя, он попытался застегнуть на груди рубашку на несуществующую пуговицу. «Вы по объявлению? Хотите лететь?» — спросил он глуховатым голосом и, указав Скальцу на стул под конусом лампочки, сел напротив у стола, положил чертеж и начал набивать трубку. Это и был инженер Мстислав Сергеевич Лось. Опустив глаза, он зажег спичку. Огонек осветил снизу его крепкое лицо, две морщины у рта, горькие складки, широкий вырез ноздрей, длинные темные ресницы. Скальц остался доволен осмотром. Он объяснил, что лететь не собирается, но что прочел объявление на улице Красных Зорь и считает долгом познакомить своих читателей со столь чрезвычайным и сенсационным проектом междупланетного сообщения. Лось слушал, не отрывая от него немигающих светлых глаз. «Жалко, что вы не хотите со мной лететь. Жалко», — он качнул головой. «Люди шарахаются от меня, как от бешеного. Через 4 дня я покидаю Землю и до сих пор не могу найти спутника». Он опять зажег спичку, пустил клуб дыма. «Какие вам нужны данные?» «Наиболее выпуклые черты вашей биографии». «Это никому не нужно», — сказал Лось. «Ничего замечательного». «Учился на медные гроши, с 12 лет на своих ногах, молодость, годы учения, работа, служба. Ни одной черты, любопытной для ваших читателей, ничего замечательного. Кроме...» Лось вдруг насупился. Резко обозначились морщины у рта. «Ну так вот, над этой машиной...» Он ткнул трубкой в сторону лесов. «Работаю давно. Постройку начал 2 года тому назад. Все». «Во сколько приблизительно месяцев вы думаете покрыть расстояние между Землей и Марсом?» — спросил Скальц, глядя на кончик карандаша. «В 9 или 10 часов, я думаю, не больше». «Ага», — сказал Скальц на это, затем покраснел, зашевелил скулами. «Я бы очень был вам признателен», — проговорил он с вкрадчивой вежливостью, «если бы у вас было доверие ко мне и серьезное отношение к нашему интервью». Лось положил локти на стол, закутался дымом, сквозь табачный дым блеснули его глаза. 18 августа Марс приблизится к Земле на 40 миллионов километров. Это расстояние я должен пролететь. Из чего оно складывается?